Сейчас же тут находилось 300 с гаком человек, так что пайка порядочно уменьшилась в 3 раза, и в среднем каждый получал по 1 плоду в день вместо 3. Но это сейчас, поначалу проблем с продовольствием вообще не было. Первым, или вернее будет сказать самым старым обитателем комплекса, был, как раз тот америкос, что был в группе встречающих. Попал мужик сюда аж 8 месяцев назад в гордом одиночестве, но пробыл один недолго, уже следующей ночью закинуло 8 человек, что примечательно русских, из того же мира что и он, а после еще парочку, реально парочку, и выдернули их в весьма пикантный момент. Разброс по количеству людей был весьма большой, понятное дело меньше 1 не было, а вот максимальное количество, что появлялось в печати переноса, составило 31 человека, ну почти человека, как по мне этих надо в отдельный вид выносить. Перенесло тогда разом целый класс самых обычных японских школьников, вместе с преподом. Кстати, преподом была не кавайная лоля, которой на самом деле уже за 30-ник и та по вечерам бухает так, что многим алкашам как-то стыдно и неловко становиться называть себя алкашами. А мужик, которому что на вид, что по паспорту было чуть-чуть за 40. Он, кстати, был преподом по английскому, так что с горем пополам общий язык с другими попаданцами нашел. Я же подметил другую закономерность. Пусть статистических данных было маловато, но теория выглядела вполне правдоподобно. От того америкоса так же, как и от ботана фанила магией, от девушки из той парочки, что попала сюда в пикантный момент тоже, и от 4 обычных японских школьников тоже. Теория же была проста как лом. Печать наводилась на обладателя магического дара в момент эмоционального всплеска. У ботана, понятно, такой всплеск был, он горел желанием прибить Буратино и спасти Фифу. Америкас же был у себя в гараже и уронил себе на ногу какую-то тяжелую фиговину. У обычных японских школьников был неожиданный тест контрольное, которое очень сильно влияло на итоговую оценку. Сам комплекс находится на искусственном острове, посреди такого же искусственного озера, которое создали посреди реки, что стекало с гор, от которых начинался лес. Этот самый лес шел от гор до озера, от которого река разделялась на 2 притока. Один из них делал поворот относительно основного впадающего в озеро на 90 градусов и был чем-то вроде границы, что отделал лес от бескрайней степи. Вот реально такой вот резкий переход, точно без какой-нибудь магической аномалии или искусственного воздействия не обошлось. В самом же лесу, куда-таки люди полезли по мостикам, которые были скорее частью комплекса и магической конструкции, 6 лучами расходились от острова к берегам озера, бывали. Мостики же были каменными и шириной где-то 0,5 метра, да и находились под водой, пусть и не глубоко, 20 сантиметров где-то плюс-минус еще 5 из-за уровня воды, который то опускался, то поднимался из-за погодных условий. Так вот, в лесу живности видимо-невидимо. И насчет невидимо в прямом смысле этого слова, были зверушки с камуфляжем, как у хищника из одноименного фильма. Людям повезло, что зверушка была травоядная и таким способом от хищников шифровалась, а не устраивала засады на дичь. Из хищников же они видели волков, ну таких с немаленького бычка размером. Этих милых во всех отношениях зверюшек тут же окрестили люто волками. Также ими был замечен кабанчик, хотя трудно не заметить махину размером с микроавтобус. Благо лес был населен не только гигантами, мелкой живности тут тоже хватало, как и ползучих гадов всех цветов и размеров. Птицы также присутствовали, и также были весьма разнообразны. Пара неудачников наткнулась на хищного страуса, ну так это описал, самый удачливый или скорее самый быстрый из неудачников, который на собственном примере подтвердил правдивость поговорки о том, чтобы спастись от хищника, не надо бежать быстрее хищника, надо просто бежать быстрее своего компаньона. Так что вылазки в лес по грибы пусть и не так, как хотели люди, но решили проблему с недостатком провизии. Угу, из 50 ушедших в лес за его дарами, вернулось 14 человек, из которых еще 3 приставились от укусов змей или насекомых в течение нескольких дней. На сам остров и тем более комплекс зверье не лезло, и тут никакой мистики, точнее она родимая, а именно отгоняющий контур. Благо этот контур действует на не слишком разумную живность, но даже разумной в пределах его зоны активности становиться неуютно. Вот прям, как мне сейчас, видимо, печать активируется не только из-за активности небесных тел, но еще и из источника и накопителя энергию тянет, и в момент срабатывания отключает или урезает подпитку всего прочего, но ненадолго. Первые часы я вообще ничего не чувствовал, а после начал появляться дискомфорт и желание свалить отсюда, и все это нарастало еще пару часов, после чего вышло на стандартную рабочую мощность. Пусть воздействие этого отгоняющего контура мог побороть, и если надо будет, смогу даже выйдя за пределы комплекса вернуться сюда и провести тут столько времени, сколько понадобится, все равно нахождение тут не доставляло удовольствия. Это как сидеть в душной кабинке на солнышке, когда рядом тенек от дерева и прохладный ветерок дует. Вроде, как и можно сидеть дальше, но вот радости от такого ноль. Когда встречающие поведали о том, какая тут жопа творится и о том, что назад дороги нет, ну по крайней мере они способа не нашли, у Фифы случилась истерика. Она накинулась на Ботана с обвинениями в том, что это он во всем виноват. Ну, она отчасти была права, хотя ее вина в этом тоже была, но она скорее всего имела в виду то, что если бы не он, ее бы имел в квартире Буратин, и они бы не попали в эту хрень, что открылась во дворе. Фифу оттащили и опять успокоительную пиздюлину отвесили, после чего подошли к самому смаку, а именно к тому, что двоим надо гулять отсюда в лес или степь, в общем, куда хотят туда пусть и валит. Причина этому банальна, жрать нечего. Сейчас каждый получает по одну плоду в день, ну в среднем, пусть тут все равны, но есть те, кто немного равнее остальных, и они еще могут выделить места для троих людей максимум пятерых, но ведь эта группа ни разу не последняя. Конечно же, если у них есть полезные навыки и профессиональные знания, то разговор другой. Доктора или те, кто знает, как выживать в дикой природе примерно юрского или около того периода, приветствуются. Конечно же, им самим такое положение дел не очень-то и нравится, но не они такие, жизнь такая. И конечно же, они предпринимают попытки для того, чтобы ситуацию исправить. Во-первых, идут попытки размножить деревца из оранжереи, но пока не очень удачно. Вроде и прижились некоторые веточки на берегу, но растут очень медленно, и плодоносить не спешат. Во-вторых, рыбку пытаются ловить, но не слишком успешно, заядлых рыбаков, которые без динамита или удочки на худой конец могли бы поймать рыбу, к ним не заносило. Были, конечно, любители, но те чаще водку на рыбалку брали, нежели снасти, но даже так без снастей ловить не особо могли. Кое-чего, конечно, соорудили из подручных средств, но стабильного улова добиться не смогли, да и часть снастей была потеряна, так как в озере рыбка под стать другим местным зверушкам обитает. Пусть никого из рыбаков не съели, но вот снасти, которые с большим трудом удалось соорудить, поломали и на дно утащили. Да и вообще рыбалка дело опасное не только из-за слишком крупной рыбы, а из-за того, что для этого надо с острова на большую землю выбираться. Обусловлено это было тем, что озеро искусственное, имеет форму чаши или даже полусферы, из центра которой поднимается колонна, на которой собственно и расположен идеальный круглый остров. Так что сразу за берегом идет обрыв в бездну, где плавает такое, что большая белая акула нервно курит в сторонке. Ну по крайней мере с рассказов рыбаков создавалось именно такое впечатление. А потому надо переходить по мостикам озера, в котором та еще хрень водится, благо уже приметили, в какие часы рыба неактивна и можно относительно безопасно ходить на ту сторону. Идти к реке и уже там на мелководье ловить рыбу или сооружать запруды и ловушки. Вот только к реке живность из леса на водопой иногда выходит, и этой живности на закон джунглей плевать, так что сожрут и не почешутся. Но опять же народ все равно ходит, так как кушать все равно хочется. Так что есть еще вариант не уходить, места хватает, но вот кормить не будут, и добывай себе еду самостоятельно, а если не хочешь добывать, то вали нафиг, ибо знаем мы вас таких. Жрать захотите и нападете на честных и порядочных, так что во избежание валите сразу. Я все это слушал внимательно, и одновременно с этим изучал комплекс. Теневые клоны Фарева. И да, у меня нормальные теневые клоны. Выкуси основа. Мьяхахахахаха. Исследование комплекса принесло много интересного. Во-первых, фрески были не такие простые, в каждую был встроен кристалл или скорее драгоценный камень, который был частью артефакта, которым была фреска. Вот только людяки-сороки все блестящие камешки варварски выковыривали, тем самым оставляя только первую страницу книги. Да, каждая фреска, если ее активировать, приходила в движение и рассказывала небольшую историю посредством движения фигурок и даже их изменения, и даже текст всплывал. Честно говоря, было похоже на мангу или на ее китайский аналог, где десятком картинок и таким же количеством предложений могли передать полсотни страниц рукописной истории. Мне удалось найти уцелевшие образцы в секторе, который был закрыт. Проход туда перегораживала монолитная каменная плита, чей подъемный механизм приказал долго жить. Но есть же вентиляция. так что просочился. Закрытая часть была небольшой, и по факту была лабораторией и складом, где хранились образцы чумы, ну и кое-какие данные и инструменты. Последнее приказало долго жить, так как тонкие точные приборы штука хрупкая и не особо долговечная, но от этих артефактов остались кристаллы-накопители и кое-какие материалы, которые можно было использовать повторно, пусть и придется повозиться. К колбам, выточенным из кристаллов и зачарованных по самое не могу, даже близко подходить не стал, ибо ну его нафиг. А вот фрески, что тут были, посмотрел, и узнал о местных кое-чего нового, ну и то, что ждать гостей нет смысла. Местные больше смахивали на эльфов, чем на людей, пусть и по всем параметрам были людьми, но вот менталитет был совершенно другой. Жить они предпочитали, а точнее только и жили, в домах-деревьях, так как была весьма развита магия, никакого загрязнения окружающей среды и в помине не было. Воин, что примечательно, вроде как тоже не было, по крайней мере ни на одной из фресок ни об одной не упоминалось. Жили они весьма долго, магия жизни и правильное питание делали свое дело, и все у них до того, как началась эта эпидемия, было зашибись. Насчет же этого комплекса, он был на другом континенте или, может, большом острове, хотя остров размером примерно в половину Австралии — это все же континент, тем более что четыре других были либо в два, либо в три с копейками раза больше. Местные жили только на одном из этих континентов, и не потому, что на других жили другие виды или условия там были жуткие, нет, просто им хватало, да и этот континент был с самыми благоприятными условиями, так что они особо и смысла не видели в том, чтобы заселять другие. Так вот, этот комплекс и проект был из разряда не последняя надежда, а скорее из разряда «а, все равно все помрем, пробуйте». Так что на весь континент имеем только один след цивилизации. Обитатели же этого следа тусовались тут в спецкостюмах, которые их по маковку накачивали маной жизни. Честно говоря, думается мне, что там уже мутанты какое-то были или нежить, созданная стихией жизни. Ага, ходячие раковые опухоли, что не могут умереть, пока идет подпитка энергии. Короче, жуть. Так вот, им в какой-то момент не пришло сообщение с большой земли, они, конечно, подождали, но после выяснили, что пиздец, они последние. После чего собрали манатки, законсервировали комплекс на отъебись, по факту просто побросали все и свалили на родину, чтобы встретить смерть рядом с могилами родственников. Учеными назвать этих ребят язык не поворачивался, хотя нет, в артефакторике и пространственной магии, а также астрономии они шарили весьма прилично, но вот в остальном пиздец. Хотя если дать гениальному механику проводить операцию на сердце, результат будет такой же. Но все это лирика, главный вопрос, что делать дальше. Как показал один из клонов, что отправился на разведку в лес, я в этом болоте не самая крупная жаба, и это при том, что тут еще крокодилы плавают. Скажем, того же люто волка, как их прозвали люди, я один на один уделаю, что и доказал клон, пусть и израсходовал всю чакру, но вот если мне встретится уже двое таких, то останется только драпать, поджав хвост, чтобы не откусили, либо эпически сдохнуть. Последнее вообще не вариант. Из этого стоит сделать вывод, что ботан из категории «прикольный питомец» переходит в категорию «очень полезный и ценный питомец». На местном магическом фоне он сможет выдавать весьма сильные удары, а если ему еще арт замутить какой, что-нибудь попроще, топор или молот, да и против крупной живности они эффективнее будет, чем меч, да и сам превратится в выносливого и живучего индивида, от которого всяко будет больше пользы, чем от обычного человека. Хотя тут магов такой же и даже чуть большей силы, 7 с лишним десятков. Вот только у них нет таких замечательных тату, а также они не выдрессированные. Хотя подойти к любому из двух обычных японских школьников и заявить, что он избранный, и пообещать силушку богатырскую, да гарем на горизонте, и все будет пучком, наверное. И да, именно двух, оставшиеся двое обычные японские школьницы, и что-то сомнительно, что им нужен гарем. Хотя кто этих обычных японских школьниц знает. Так что пока будем держаться ботана, а там возможны варианты, особенно если у него мозги на место не встанут и он продолжит боготворить фифу. Пока ковырялся на складе, события в зале телепортации начали набирать оборот. Фифа, когда услышала о том, что ее могут вышвырнуть на улицу к зубастым монстрам, вцепилась в Буратино мертвой хваткой. На ботана она даже не смотрела, а если и кидала взгляд, то тем смело можно было убивать. Ну да, ботан сейчас сильно не в форме, и даже с местным магическим фоном до приемлемых кондиций будет недельку доходить, если, конечно, с голодухи не загнется. Буратин же почувствовал себя прям главгадом, которому потом будут чистить морду. Да, по глазам было видно, что сей товарищ тоже почитывал литературу определенного направления. А там, когда возникает ситуация, что кого-то выгоняют, и тот слабак и чмо, то потом это чмо мутирует в брутальное мачо и начинает отвешивать всем люлей, и особенно кисло приходится тому, кто отжал у него тянку. Так что он на предложение выпереть кого-то ответил категорическим отказом, и заткнул Фифу, когда та заикнулась о том, что ботана точно надо выгнать, ведь все это из-за него. Ботан от такого поворота событий охренел, ну да, не ждал того, что Фифа будет его на верную смерть отправлять, а подлый мерзавец Буратин за него вступится. Вот только встречающих подобное ни разу не растрогало, хотя могли бы и дольше молчать и не портить такой момент, и они начали наезжать и торопить, типа давайте быстрее выбирайте кого выпроваживаем, а то скоро рыбки проснутся и по мостику ходить будет опасно, могут и сожрать. Буратин их послал, самим идти гулять или плавать, что явно тем не понравилось, но вот бросаться с кулаками они не спешили. Ну да численный и физический перевес ни разу не на их стороне, и это даже если меня не считать, а если меня считать, то и все те 300 не будут перевесом. Хотя нет, если толпой навалится, то возможны варианты, вот только хрена с два навалится, стоит глотку тройки пятерки вскрыть и побегут, а после буду вылавливать и резать. Мья-ха-ха-ха-ха, КХМ чего-то не туда мысли завернули. Встречающие уже были готовы идти за подкреплением, но тут шкафчики показали, что у них не только антресоли не пустые, а еще и по карманам много интересного напихано. Два ствола сразу изменили отношение и заставили проникнуться словами Буратино, который с вида стволов охренел даже больше, чем ботан, Фифа и встречающие. Меня наличие стволов не удивило, папа Карло просто обеспокоился безопасностью сынишки, так как времена нынче неспокойные, то люди пропадают, то ритуальные убийства совершаются, разборки между криминальными группировками, в общем жуть. Дальше встречающие собирались проводить новеньких в общий зал, где представили бы их, так сказать, лидерам, ну и их самих представить, так что пора было явить народу себя. Мяу. Выйдя из тени, где засел, прикрывшись техникой камуфляжа сразу после переноса, подал голос, чтобы все обратили на меня внимание. Оверлорд, ботан меня сразу признал, аж гордость за свои старания берет. Ты как тут оказался? Мяу. Посмотрел на него как на умственно отсталого. Вот что реально так сложно догадаться, ты за мной пошел, и тебя тоже перенесло. Снизошло озарение на ботана. Эй, Джо, а кошки съедобны? Смотри какой жирный. Один будущий труп обратился к Америкосу, при этом смотря на меня с гастрономическим интересом. Мяу-мяу, мяу-мяу, ответил ему тем же, но при этом еще и облизнулся, глядя на этого идиота. Эй, это чего он на меня так таращится и облизывается? От слабейшего импульса який идиот даже пару шагов назад сделал. Наверное, о том же, о чем и ты только что говорил, только вот со своей стороны. Ботан немного отошел, или же наоборот у него приход из-за адреналина, вот и тянет шутки шутить. Вот только чего-то никто не смеялся, да и шкафчики как-то так настороженно на меня поглядывали. Я чё с Яки переборщил? ХМ походу зал еще и отражающие свойства имеет или нет? Да держи это от меня подальше. Взвизгнул идиот и спешно вышел в коридор, за ним вышли остальные встречающие, ну и Буратин с Фифой и шкафчиками потянулись. Ботан, взяв меня на руки, пошел следом за ними. Далее последовала экскурсия, во время которой наглядно показывали то, о чем до этого рассказывали. Наружу тоже вывели и показали прилегающие окрестности. Народ пейзажем впечатлился, да и пролетающая мимо птичка, которая была весьма неприличных размеров и вид имела весьма фантастический, ну и окончательно уверился в том, что это не розыгрыш, и судя по рожам радости им это не принесло. Знакомство же с другими попаданцами ничего примечательного не принесло. Буратин при поддержке шкафчиков померился детородными органами с местными лидерами, с учетом двух стволов, выиграл с огромным отрывом. Вообще инициативных тут почти не было, видать во время той вылазки всех сожрали, и осталось стадо, которое ничего не делало. Им хватало одного плода в день и того, что был планшет, который имел на обратной стороне панель для зарядки от солнца, и судя по всему технология была какая-то продвинутая, так как денек полежал на солнышке, а после сутки пашет. Лидеры же занимались тем, что пинали стадо по мелочам, ну там пойти собрать плодов, прибраться немного, попробовать что-то посадить, ну и следили за порядком, который особо никто и не нарушал. В сам порядок входило распределение еды, дежурство у зала призыва, ну и учет очереди на пользование планшетом. Как я понял, быковали в основном новички. Среди них же встречались такие, кто даже несмотря на все доказательства не верил и перся искать, где тут скрытая камера, ну или возомнившие себя избранными перли совершать подвиги. Как результат, количество голодных ртов не увеличивалось. С нашей же компанией получилось не так, как обычно. Встречающие, видимо, все ждали, когда же будут возгласы про скрытую камеру или еще что-то такое, но им верили, а после показали зубы, точнее стволы, и так что в рядах лидеров могут намечаться кадровые перестановки. Что касается стада, так оно разбилось на группы по интересам или происхождению. Обычные японские школьники во главе со своим сенсеем, да с большой буквы, так как благодаря ему никто из учеников не погиб, ввязавшись в какую-нибудь авантюру, да и со всеми остальными он договорился, сбились в одну группу. Еще одна ярко выраженная группа была частично из тех, кто выжил после первого похода в лес, и новеньких, кто прибыл после этого похода. Как раз эта группа и занималась рыбалкой, остальные же по большей части держались той кучкой, которой попали в этот мир. Насчет же соотношения полов оно тут было примерно равным. Если уж по головам пересчитать, то девушек было немногим больше, на полтора десятка. Вот только пустой желудок не располагал к приятному времяпрепровождению, не то чтобы вообще без этого, но явно не так активно, как можно было бы себе представить. Большой плюс комплекса был в том, что тут были туалеты, душевые, кухня, кстати, тоже была, и даже работала. Плита грелась, холодильный шкаф охлаждал. Проблема была в том, что готовить-то особо было нечего, да и ни в чем. Посуда тут явно была, но ее не то забрали хозяева, что сомнительно, не то кто-то спиздил до нас. Этот вариант мне казался более правдоподобным. С момента, когда комплекс закрыли и хозяева свалили, могло пройти много веков, и после проломов крыши также мог пройти не один цикл появления кометы, а значит, был год, когда сюда также закидывало людей, и не факт, что из тех же миров. Вполне могли и более подготовленных людей закинуть, и те, собрав все ценные, свалили в закат или в лес, или в степь, или по реке сплавлялись, или в горы ушли. Есть немалая вероятность того, что где-то неподалеку живут их потомки. ХМ, было бы интересно посмотреть на это, и на то, как новенькие будут находить общий язык с бывалыми. Вот уж точно экшен будет. Насчет передела власти оказался прав. Буратин при молчаливой поддержке шкафчиков, чье присутствие у него за спиной придавало его словам особый вес, начал строить лидеров, попутно более подробно вникая в курс дел. Фифа крутилась рядом, и при любом удобном и не очень случае жалась к Буратину и строила ему глазки. А вот Ботан от общей компании отделился и особо ни в чем не участвовал, да и вид имел потерянный. Пришлось занять его полезным и важным делом, чтобы дурные мысли в голову не лезли. Ага, и за левым ушком тоже, да вот так и тут тоже кайф. КХМ отвлекся немного. После, когда Ботан немного пришел в себя и ему стало невмоготу смотреть на Фифу, которая чуть ли не отсосать у Буратино была готова, стоит тому только кивнуть, я медленно направился в один из коридоров, тем самым заманивая Ботана в укромный темный уголок. Оверлорд, ты же меня понимаешь? Стоило зайти в отделенный темный уголок, как Ботан сделался до нельзя серьезным и задал весьма глупый вопрос. Мяу. И отрицательно помотал головой, типа: о чем вы говорите, моя твоя не понимать. Да это еще больше и полево, чем бы ты заговорил. Ботан даже пальцем в меня обвинительно-обличительно тыкать начал. Думаешь, контроль чакры у меня хороший, да и этот прием даже ученики академии проделывать могут, все же хинги меняют внешность, но не голос, тот надо подстраивать, сосредотачивая чакру в горле. По факту этим приемом владеют почти все призывные звери, у кого мозгов хватает, чтобы обличать свои мысли в слова. Да, бля, Ботан с места спиной вперед отпрыгнул от меня метра на два. Т-т-т, вы говоришь, и чё? Ботан завис, крыть ему было нечем, хотя может просто сдерживался, чтобы не сказать много чего хорошего. Оверлорд, кто ты такой? Пришелец, ты из этого мира, это ты всех сюда перенес? Стоп, Ботан разошился не на шутку и начал вопросы как из пулемета строчить. Если под пришельцем ты понимаешь зелика ХМ гуманоида или не гуманоида, прилетевшего из далекого космоса на неком летальном аппарате, то нет. А вот если подразумеваешь переселенца из другого мира, то да. Вообще ты же о попаданцах и перерожденцах читал? Ботан кивнул. Хотя вопрос был риторический, я прекрасно знал, что у него на компе, но спросить, чтобы направить мысли в нужное русло, было необходимо. Так вот, я что-то типа перерожденца, и переродился в кота, бывает. А кем ты был до этого? Ну там, где жил раньше. Шизой был у одной весьма сильной и своеобразной сущности. Чё, аватар и я, слепок сознания со всеми знаниями, и капелькой силы. Что касательно тебя, Бадгар, вот тут задумался, а как бы-то назвать то? Так, думай голова, а вспомнил. Серега, ты волшебник, и чего ты на меня так смотришь? Как-то не похож ты на Хагрида, даже на сову не тянешь, а это место на Хагвартс. Ой, сдался тебе этот Хагвартс, тот еще свинарник, во многих смыслах. Чё? Да ничего, головой подумай, у тебя тут наглядное доказательство того, что миров больше, чем один, что так трудно сделать вывод, что где-то там может существовать мир, описанный в книге, по которой после сняли фильм. А ты там был? Был-был, мир как мир, ничего особенного, кроме того, что знаком, есть много миров поинтересней, но сейчас не об этом. Твои тату на обычном человеке, они будут просто прикольным украшением, а вот на маге это уже штука серьезная. А что они делают? Глаза Батана заблестели. Все же он, как и любой анимешник и чтец фанфиков и прочего про попаданцев, задумывался над тем, чтобы тоже неплохо было бы попасть в другой мир и получить крутую силу, ну и далее по списку завалить принцессу, спасти дракона, отжать пол царства. Поглощают магическую энергию из пространства и вливают в тело. О, Батан обрадовался, видать, уже представил себя крутым магом. Вот что за люди, магическая мощь без знаний все равно, что автомат без патронов, долбануть по башке можно, но вот всего потенциала не получить, усиливая физические показатели. О, Батана даже перспектива стать суперсильным радовала, хотя и не так, как стать крутым магом. Вот только если в твоем родном мире магический фон был низкий, и организм справлялся с поступающей в него энергией, то вот в этом мире фон на порядок выше и плотнее, а значит, я буду как тот хомячок, которому дали каплю никотина. Ну почему же? Тебя не обязательно разорвет на мелкие кусочки, можешь сгореть, гнить, распасться водой, окаменеть, просто от боли сдохнуть, мутировать в хрен пойми что, можешь даже приспособиться к подобному, но шанс на это очень мал, я бы сказал 1 на 320 000. И что делать? Ведь можно что-то сделать, повредить тату, срезать их, или, не надо резать, есть менее болезненный и более продуктивный способ, ритуал фамильера. О, да, Серега, ты избранный. Тебе выпала честь стать моим фамильером. Чё? Глава 09, аватара 13. А вот и гигантов выпустили, а значит, пора мне заметить принцессу в беде и вовремя ей помочь. Урарку удалось заметить с трудом. Если бы не знал, куда смотреть и не чувствовал голос, то хрена с два засек. Мидория пока еще пытался убежать, но увидел девочку и тормознул, и чего-то долго он тормознул. Видимо, то, что она с ним не разговаривала, в отличие от канона, немного его сбивало с героических мыслей. Но все же он решил геройствовать. Взяв разбег, он забежал в облако пыли, что поднял своими действиями робот, полностью сосредоточившись на своем враге. Я же в это время аккуратно приземлился рядом с Ураракой, откинул прижавший ей ногу кусок стены. Он не такой, чтобы большой был. И подхватив ее на ручки, аки принцессу, это важно, удобнее, конечно, аки мешок с картошкой, но спасаемые девушки почему-то подобный способ своей транспортировки не особо ценит, и использовав сору, удалился на приличное расстояние от места действий, оказавшись среди толпы других экзаменуемых с Ураракой на руках. Девочка походу еще была в шоковом состоянии, все же им никто не говорил, что убивать их роботы не будут, так что перепугалась того, что ее сейчас раздавит. А тут еще такое резкое перемещение, так что неудивительно, что замерла и дышит через раз. И тут Изуку стартовал. Своим прыжком отразогнал пыль, а ударной волной от прыжка привлек всеобщее внимание, ну почти всеобщее. Урарака все еще в шоковом состоянии находилась, и по сторонам не смотрела. Только когда он уже нанес удар и гигант начал разваливаться и взрываться, она перевела взгляд в ту сторону. И какого он творит? Спросил у пустоты. Но судя по еде, тот принял вопрос на свой счет, ну или просто решил выпендриться. Он, и тут еда завис, он смотрел на меня, на Урарку у меня на руках, и я прям слышал звук вращающихся со скрипом шестеренок, сопутствующий мысленному процессу. Вот только дальше стоять тут времени не было, да у него же ноги и рука сломаны. Заметил состояние Мидории, да и не я один, Ида походу тоже заметил, да и трудно не заметить, когда ноги как тряпичные болтаются. «Ты в порядке?» Урарака она это кивнула, а я быстро поставил ее на землю и совершил рывок к Мидории, который был уже на подлете к земле и собирался совершить очередную глупость. А именно глупость он собирался сделать, потому что очень сомневаюсь, что он мог за то время, что падал, рассчитать силу от нанесения удара, разлет осколков, ударную волну, и еще с десяток переменных. Вообще гениальная у него идея была. Ударь он со всей силы, а по-другому он не сможет еще пару сезонов. И ударная волна от удара и осколки с гарантией убили бы Урарыку, как находящуюся ближе всех к эпицентру, ну и остальным бы тоже досталось, возможно даже с летальным исходом. Благо я, как и Урарыка, в каноне успел, до того как Изуку воплотил свой гениальный план по собственному спасению в жизнь. А, изрек Изуку фразу с глубоким смыслом и скрытым философским подтекстом, когда схватил его за шкирку, и плавно используя гипп опустился, с ним на землю. «Ты живой?» – вопрос задавал, так как профессионально занимался как некромантией, так и целительством. С такими повреждениями, конечно, живут, но вот точно не активно дергаются в попытках куда-то свалить, ибо переломанные и порванные до состояния отбивной ноги и рука – это пиздец как больно. Хотя да, у него же сейчас по венам чистый адреналин течет вместо крови, он тупо почти ничего не чувствует. Да, нет, чё? Я внимательно присмотрелся к Изуку. Так, по всем анатомическим признакам парень, так с какого такие ответы? Очко. Хотя бы одно очко. Этот псих начал выкручиваться и вырываться из моей хватки. Нет, парень, тебе медицинская помощь нужна. И не только с ранами. Время вышло. Миг прервал попытки Изуку себя угробить окончательно, и тот собирался отправиться в страну грез. Ага, фирма сейчас, в моем лице к его услугам. Ай, Изуку вынырнул из спасительного забвения от первой иголки. Вообще она в связке для активации энергетических узлов и ускорения естественной регенерации не нужна, но надо же взбодрить его, а то как-то неудобно и непрактично бессознательному телу по мозгам ездить будет. Потерпи, сейчас станет легче. Следующие иголки отключили боль, а я начал споро складывать кости, которые на удивление без осколков сломались, не то чтобы вообще без них, но как по мне их там должно было быть на пару порядков больше, после последовали мази, бинты и наложение шин. Все это добро было у меня в дежурном рюкзаке, с которым я не расставался уже давно. Мои действия привлекли внимание остальных студентов, хотя Урарыка чуть ли не сразу направилась сюда, но стоило получше рассмотреть Мидорию. Она отошла в сторонку и не мешала оказывать первую помощь. И да что странно, тоже наблюдал в стороне, и во взгляде у него теперь читалось уважение, и вообще весь его вид говорил о том, что он достиг, если не просветления, то озарение словил точно. Изуку пусть и был в сознании, но вот его разум, видать, собирался куда-то откачивать, так что если хочу устроить вправление мозгов, надо начинать сейчас, а то набегут всякие. «Ты с чего на гиганта полез? Я хотел спасти девочку», и перевел взгляд на Урарыку, которая непонимающе хлопала глазами. «ХМ, это, конечно, правильно, но тебе что, религия мешала откинуть придавившие ей ноги обломки?» Походу Ида и Урарыка, которая осмыслила, что Изуку о ней говорил, словили еще одно озарение, а я продолжил заколачивать гвозди в крышку гроба репутации Мидории. Зачем надо было так атаковать гиганта? В моей заминке даже тупой услышал бы, нафига так понтоваться было. Я хотел спасти. Изуку, судя по всему, и сам понял, что спасать девочек можно не только раздолбывание гигантских роботов, а и другими способами, пусть и не такими зрелищными. Ладно, понимаю, у тебя такая причуда. Опять же, многие услышали скрытый подтекст про понты. А как ты с такими ногами и рукой приземляться то собирался? Я хотел ударить целой рукой. Изуку походу подтекста не понял, и решил поведать о своем гениальном плане. Но самое интересное, ни Урарыка, ни Ида, ни еще десяток человек и ухом не повели, типа ну да, норм способ. Стоп, а если ты способен так филигранно дозировать усиление от своей причуды, почему не использовал меньше силы, чтобы не так сильно пострадать? Я не умею дозировать силу. Стоп, я сделал вдох-выдох, потер виски и перевел внимание обратно к Изуку. Народ на мои выкрики и манипуляции смотрел с непониманием и интересом. Получается, удар был бы такой же силы, как и по гиганту. Да наверное. Изуку походу тоже не понимал, чего такого. Прости, Мидория-сан, верно? Изуку на это кивнул. А ты не подумал о ударной волне и осколках, которые при такой силе удара будут лететь сплошной стеной во все стороны со скоростью пули? Сначала физиономия Изуку, да и тех, кто слышал, выражала активный мыслительный процесс. Потом все почти синхронно повернули головы в сторону робота, ну и разлетевшиеся от его падения обломки оценили, а после также почти синхронно побледнели. Осознание, что с каждым из них могло произойти примени Изуку свой удар для того, чтобы замедлить свое падение, дошел до всех, ведь получить шальным осколком в голову никому не улыбалось. Бледнее всех была Урарака, которая поняла, что если бы я ее не вытащил, а после не поймал Изуку, оказалась бы в эпицентре. Ну а чтобы фантазия всем рисовала особо красочные картины, ну там с кровищей и кишками по асфальту сделал пару ненаправленных выбросов Яки. Мидория-сан, в следующий раз, когда захочешь кого-нибудь спасти, обдумай все хорошенько, а не бросайся сломя голову, так поступают только не слишком умные и недальновидные люди. Мое только идиоты дошло до всех, даже до Мидории, которого чуть не подбросило от возмущения. Ну да, всемогущий же говорил, что не думая головой навстречу опасности бросаются настоящие герои. И тут какой-то хмырь смеет ставить под сомнение истину в последней инстанции, то есть слова всемогущего. У меня тело само среагировало, раньше разума, так у многих великих героев, так всемогущий сказал. Судя по тому, с каким видом он это говорил, я после слов о всемогущем должен был пасть ниц и раскаяться в своих преступных, хотя нет, еретических словах, а вот хрен ему. Посмотрел на Изуку с печалью и жалостью, как на смертельно больного, который еще не знает о своем диагнозе. Ну и собирался уже высказаться на эту тему, подбирая по ходу повествования слова, но был прерван появлением нового действующего лица. Так-так, славно потрудились. К нашей толпе подошла старушка, попутно раздавая мармеладки всем встречным. Так-так, славно-славно, ау. Старушка прошла через народ и уставилась на Изуку, после чего весьма оживилась, и периодически хмыкая начала крутиться вокруг него, внимательно осматривая мою работу. Хо-хо-хо, славно-славно, молодой человек, а вы сведущий в медицине, а-то, ни раз и ни два приходилось себя по кускам собирать, так что не научиться было просто невозможно. Я вижу не только опыт, но и богатые знания. Старушка и меня окинула взглядом, и как рентгеном просветила. Походу, она не только лечить может, но и диагностировать. Хотя стоп, она не совсем лечит, а ускоряет и направляет естественные процессы организма. Понятно, именно потому у канонного Изуку светилось не все тело, в котором тоже повреждений хватало, а только рука и ноги. Да и при естественном заживлении кости сами на место не встанут, если только их не направить, а старушка то опасна. Чмокнет так в лобиково и у несчастного сердца своими силами из задницы вылезет или еще чего веселого приключится. Ведь у нее почти полный контроль над телом того, кого она поцеловала, плюс диагностика второй причудой, ну или очень богатый опыт и хорошее образование. Вы очень сильно облегчили мне работу, и облегчили последствия для больного, молодой человек. Даже без моей помощи он будет на ногах недели через две, максимум три. Поразительный талант. Я считаю, что герой должен уметь многое. Вытащить человека из-под завала не всегда достаточно для его спасения, иногда надо и первую помощь уметь оказывать, ведь пострадавший может просто не дожить до прибытия врачей, а в некоторых случаях пострадавшего категорически нельзя передвигать. Я еще долго распинался о разнообразных ситуациях, где знание медицины будет очень полезным. Старушка на это довольно кивала, иногда задавала уточняющие вопросы и даже давала дельные советы. Мы бы и дольше поболтали, но водитель автобуса, который должен был отвезти нас всех назад, напомнил о своем присутствии, потому пришлось быстро закругляться. Изуку, что интересно, выглядел как труп. Мне даже несмотря на полное отсутствие магического, астрального, духовного и прочих зрений была видна его душа, которая почти отошла в мир иной. Вот реально что-то белое и полупрозрачное с нимбом и крылышками у него над башкой витало. Хотя, может, это все же глюки и количество грибов в той настойке стоит уменьшить. Смотря на пошатывающуюся при ходьбе фигуру Мидории, создавалось четкое ощущение, что смотришь на человека, приговоренного к смертной казни и шагающего на эшафот. Но долго любоваться мне не дали, ко мне подошла стесняющаяся Урарака. «Спасибо, что спасли меня. Ну чего так краснеть и стесняться? Ну спас, работа у меня теперь такая. Ни за что, на моем месте любой бы поступил так же». Вон, кстати, яркий пример уходит. Урарака посмотрела в сторону Изуку, но срываться с места, чтобы догнать и заблагодарить до потери сознания, не спешила. Может, и очки свои предлагать отдавать не будет. Урарака явно собиралась мне еще что-то сказать, но была перебита. «Рюо-сан, к нам на всех парах неслась мина, просто пыша позитивом, Следом за ней с немного виноватой улыбкой шел Киришима. Розовая суккубочка чуть ли не запрыгнула на меня, чем явно ввела в ступор Урарыку, которая по аниме была той еще скромницей. «Рио Аники, здравствуй!» Киришима тоже подошел и поздоровался. «Я же говорила, что Рио-сан будет на экзамене на героический курс в ЮЭ». Мина победно смотрела на Киришиму. «Эй, не говори так, будто я сомневался в Рио Аники». «А, Рио Аники, прости, что мешаем вам и вашей девушке». Урарака от слов Киришимы моментально сменила цвет лица на красный, от него разве что облачка пара не пыхнула в этот момент. «Я не немая, да, прям смотрю и Хинату вспоминаю. Она не моя девушка, мы во время экзамена познакомились». «Понятно, но...» — протянула Мина. «Хорошо, Рио-сан, а сколько баллов набрали?» «Стоп, хорошо, да не или да», — посмотрел внимательно на Мину. «Сердечек в глазах не обнаружено, да и поведение вроде обычное для нее. Прикалывается, ХМ она может. Ну да ладно, будем смотреть по обстоятельствам. 70 или 72, да, 72. Стоило считать того робота, на которого приземлился, когда отмечался перед Шинса. Круто. Мина в своем репертуаре, а я чуть больше 40 набрал». Киришима на секунду понурился, но тут же взбодрился. «Буду стараться лучше. Как насчет отметить удачную сдачу?» Решил внести предложение, а заодно под правильным углом про Мидорию рассказать. «Удачную, но результаты будут только через неделю». Урарака уже отошла и смогла нормально говорить, хотя немного косилась на Киришиму и Мину. «Если Рио Аники говорит, что удачную, значит удачную. Я за». Мина опять полыхала позитивом, к которому добавилась еще тонна энтузиазма. Для празднования была выбрана ближайшая кафешка, в которую и забурились. Урарака полностью отошла от экзамена и недопонимания. Вообще удивительно, что она легко согласилась пойти отмечать. Посидели хорошо, для начала нормально познакомились, а то выходило, что более или менее знали друг друга только Мина и Киришима. Как я понял из разговоров, после моего вмешательства они начали больше общаться, но на попытку подколоть насчет того, что это они, парочка особо не отреагировали. Ноль смущения и стеснения, да и бешеного отрицания, которое заставляло усомниться в том, что ничего между ними нет, не было и в помине. Правда, я этим дал Мине повод начать разговоры на тему «А какие в вашем вкусе?». И вот тут я реально загрузился, так как об этом не думал. Нет, вкусы основы это вкусы основы, я их пусть и разделяю, но с каждым прожитым годом различия между нами копится. Но опять же Хинату я считаю красивой и милой, и практически идеалом, да и остальные мне по нраву. Но реально стоит задуматься над именно своими вкусами. И вот тут так прям сразу и не поймешь, я вообще слишком сильно увлекся своим развитием, или точнее попыткой не сдохнуть в стычке с кем-то относительно сильным, что просто и не задумывался о романтике. Даже перед Ураракой мелькал не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы она не впечатлилась Мидорией. Да как-то очень не очень выходит, вместо девушек больше интересовался этим фанатиком. После довольно длительных раздумий, которые никто не прерывал, честно объявил, что не знаю, точнее особо не думал об этом, так как все время уделял тренировкам и обучению разным полезным вещам, да и жил до этого в храме, рядом с которым деревня, в которой самой молодой особе перевалило за 70. Ну и тут же, отыгрывая простака деревенщину, да еще и жившего чуть ли не в лесу, выдал, что Мина и Урарака очень красивые. Конечно же, перед этим дождался, когда обе будут пить сок, ну а когда те откашлялись и засмущались от простейшего, но от того и убойного комплимента, с серьезной мордой добавил, что официантка, что приносила нам заказ, тоже красивая, за что получил тычок под ребра от Урарыки, а Мина в меня пустым стаканчиком запустила. Киришима, предатель такой, наблюдал за этим с безопасного расстояния и ржал лаки-конь. Честно говоря, время провел хорошо, если, конечно, не считать того, что забыл покрошить батон на Мидорию, вообще о нем забыл, ну и не раскрыл своей страшной тайны. Да, как-то не рассчитывал, что о причудах, которыми обладаем, никто говорить не будет. А ведь ждал, когда кто-то спросит, а какая у тебя причуда? А я такой, у меня нет причуды. И все такие, как, ну а дальше буду хвастаться, какой я крутой, что придумал собственный стиль, а еще могу мечом махать и всякое колюще-режущее метать. В медицине шарю, стратегии и ловушках, да и много чего еще умею. Вот только вышел облом, никто не спросил, а самому начинать было нельзя, так как это не соответствовало моему образу. Ну да ничего, начнутся занятия и там этот факт всплывет. Директор Академии Юэнизу был задумчив. Вот уже несколько дней он активно эксплуатировал свою причуду, анализируя имеющуюся информацию, и добывая новую, и начиная анализ по новой с учетом новых данных. Причина его задумчивости была в двух молодых людях, что участвовали в экзамене на героический курс Академии Юэй. Эти двое почти во всем были полными противоположностями. Симидзуриу показал лучший результат, как на письменном, так и на практическом экзамене. На последнем он набирал не только очки битвы, но и очки спасения. Вот только из-за того, что он это делал продуманно, получал за спасение минимальные оценки. Многие преподаватели тут же пришли к выводу, что он знал о скрытой части экзамена и действовал соответственно. Сам Низу весьма высоко оценил его действия на экзамене. Стоило только начаться экзамену, как Симидзу на огромной скорости оказался в центре полигона и поднялся на высоту, откуда моментально определил местоположение злодеев и начал точно и методично их уничтожать. Что примечательно, уничтожал он злодеев в отдаленных от входа частях сектора, тем самым давая других экзаменуемым проявить себя, ну или попасть в неприятности и подарить ему еще очков спасения. Всемогущий сразу же обратил на это внимание остальных преподавателей, именно поэтому за каждое спасение Симидзу получал минимум очков. Последняя его выходка вообще могла быть использована как повод отказать ему в поступлении. Симидзуриу покинул свой сектор, чтобы спасти девочку, у которой действительно была опасная ситуация. Поднявшаяся пыль превысила рассчитанные пределы и повлияла на работу датчиков, в результате робот не увидел Урара Куачика и вполне мог раздавить. Пусть сигнал на остановку и собирались дать вручную, но была вероятность получения травм, которые даже исцеляющая девочка не смогла бы восстановить. И по логике всемогущего это спасение как раз было героическим, ведь учитывая интеллект Симидзуриу, можно было смело заявить, что он понимал, что его действия могут поставить крест на его поступлении в академию. Вот только всемогущий вновь оценил его действия по минимуму и даже раскритиковал, пусть и весьма мягко. Зато очень яро комментировал и восхищался действиями Мидори Изуку. Мидори Изуку, в противоположность Симидзуриу, действующему точно и решительно, показал себя слишком нерешительным и даже трусливым. Низу изучил записи со всех камер и посекундно воспроизвел путь Мидори по сектору В. При встрече с первым своим противником Мидори впал в ступор и был спасен другим экзаменуемым, который благодаря ему получил не только очки атаки, но и спасение. Дальше он бесцельно метался по полигону в попытках обнаружить злодеев, но не преуспел в этом, и уже под конец атаковал четвертый тип злодеев для спасения Урара Киачика, за что получил максимальную оценку от всемогущего и много хвалебных от него же. Низу, как и другие, был впечатлен его эффектными действиями и поставил высокую оценку. Вот только потом Мидория был спасен Симидзу, за что опять-таки получил низкую оценку и бурчание от всемогущего о вмешательстве в спасение и о том, что юный Мидория и сам бы справился, и отчитан им. Симидзуриу очень тонко прошелся логикой по героическому поступку Мидории. Его слова, которые можно было разобрать, так как бои уже закончились, о том, что Мидории религия мешала просто отбросить обломки и спасти девочку вместо того, чтобы атаковать злодея, вызвали смешки даже у Айзавы. Его дальнейший анализ ситуации заставил сильно хмуриться всех преподавателей, а всемогущего просто-таки наизнанку выворачиваться в попытках подобрать слова и оправдать действия Мидории, и представить слова Симидзу ошибочными. О причинах фаворитизма всемогущего к Мидории Низу знал, точнее он знал, что символ мира устроился сюда учителем, чтобы найти преемника. А видя его отношение к этому молодому человеку, несложно было сделать вывод о том, что он его уже нашел, и им является Мидория Изуку. А вот причины его негативного отношения к Симидзуриу Унизу понять не мог, да и сам всемогущий объяснить этого не мог, ограничиваясь интуицией, предчувствием и словами о том, что он ему кого-то напоминает. По-хорошему обоих надо было не принимать. Вот только не принять Мидорию было нельзя из-за открывшейся информации о том, что он преемник силы всемогущего. Мальчишка мог выкинуть все что угодно, начиная от того, что закрылся в себе и не давая передать силу другому, до того, что мог совершить самоубийство. Да что там, он мог стать злодеем или вообще передать силу чуть ли не первому встречному. Вариантов того, что может выкинуть этот человеческий детеныш, потерявший свою мечту, была масса, и только один был положительным. Он просто отдал бы силу обратно всемогущему, и тот нашел бы в Академии подходящего преемника. Вот только все остальные варианты были либо не очень хорошими, либо вообще грозит обернуться катастрофой. Просто то, что информация о том, что сила всемогущего может быть передана, могла просочиться в массы, стала бы настоящей катастрофой. Был еще один более мягкий вариант, и Низу склонялся к мысли, что именно он будет иметь место быть, в случае если Мидорию не примут, всемогущий возьмет его в личные ученики и утащит куда подальше, чтобы обучить. Этот вариант уже грозил потерей репутации и финансирования Академии. Новости о том, что сам всемогущий будет преподавать, привлекли очень многих. Одна только семья Яйоразу сделала весьма щедрое пожертвование, чтобы Яйоразу мама тут училась, хотя изначально ходили слухи о том, что она будет обучаться в Штатах. Симидзуриу не принять опять же было легко, нарушение в ходе практического экзамена. На основании этого ему легко можно было отказать на вполне законных основаниях, и всемогущий был всеми конечностями за подобный исход, и говорил, что ничего страшного в этом не будет, поступит в другую академию. Вот только Низу как раз считал, что страшно как раз будет, особенно после того, как проанализировал продемонстрированные Симидзу способности и сравнил их с тем, что видел на редких записях или читал описание при опросе свидетелей действий серого пятна. Симидзуриу уже давно был про-героем только с отсутствующей лицензией, которую не мог получить в силу возраста. На его счету было столько, что если бы он имел лицензию и не удирал с места своих геройств, то вполне мог быть в топе 100 Японии, а может и на более высоком месте. Все же недавно серое пятно схлестнулся с героиней-кроликом Мирука, которая занимала 5-е место в рейтинге и вышел победителем. Пусть последнее это отрицает и грозится подтвердить, стоит ей только найти гада. По-хорошему надо бы выдать ему лицензию и отпустить в свободное плавание, но к сожалению такое было невозможно. А вот вариант с тем, что столь целеустремленный человек может сильно обидеться и разочароваться в своей мечте и героях, был весьма возможен и грозил большими проблемами. Худшим вариантом было становление Симидзуриу злодеем. Низу да и многие, кто уже второй год стараются вычислить и отловить серое пятно, убедились в его способности скрываться, как и в боевой мощи, и представить его в качестве врага, умного, хитрого и крайне осторожного, который не будет вступать в бой, в котором может проиграть, очень сильно не хотелось. Конечно, этот вариант был маловероятен. Симидзуриу показал себя весьма рассудительным человеком и вполне мог просто поступить в другую академию. Вот только Низу понял еще то, что для него не существует авторитетов, по крайней мере всемогущий таковым для него точно не является. И это значило, что он может обидеться и сделать пакость. Низу даже представил, как Симидзу дает интервью после своего феерического дебюта, и репутация Юэй падает ниже плинтуса. Да и просто отдавать конкурентам обладателя нескольких причуд было полной глупостью, и было чревато уменьшением финансирования, а значит ухудшением качества обучения, а это было недопустимо. Хватало уже того, что один из лидеров по набранным очкам в последний момент передумал и, забрав заявление о поступлении, ушел в другую академию. Сейчас Низу даже радовался тому, что Айзава предложил снять с Мидори очки за спасение, так как Урарака Ачика была спасена другим, и по факту действия Мидори можно было расценивать как уничтожение злодея четвертого типа, за которого дают 0 очков, и как итог у него 0 очков. Всемогущий, конечно, был против подобного, а также высказывался против того, чтобы принять Симидзуриу. Низу планировал надавить фактом того, что если уж берем Мидорию, который по факту набрал 0 очков, но на это можно закрыть глаза и засчитать ему спасение Урараки Ачика по полной, но тогда закроем глаза и на действия Симидзуриу. Пусть и не засчитаем ему очки за спасение Урараки Ачика и Мидори Изуку, так как они находились в другом секторе, но вот все остальные очки засчитаем. Вот только даже с тем, что за спасение ему ставили не слишком высокие оценки, их набралось 10 очков, и в сумме с остальными очками он попадал на первое место. Также из вредности и небольшой мести Низу определил Мидорию и Симидзу в один класс, давая последнему возможности дальше морально уничтожать приемника силы всемогущего и, возможно, склонить его к передаче этой силы более достойному герою. Урарака Ачика металась по комнате, сама не понимая причин своего состояния, хотя кое-какие мысли у нее на этот счет были. Скорее даже именно из-за этих мыслей она не могла спокойно усидеть на месте. Давний случай со спасением мальчика из реки и последующий разговор с профессиональным героем, который помог ей в некотором роде, вспыхнул в памяти с новой силой, когда она собиралась помочь неуклюжему пареньку, что запутался в собственных ногах и падал на землю. Прежде чем она успела использовать свою причуду, паренька от падения удержал он. Урарака почти мгновенно вспомнила его лицо и свои выводы о нем, все выводы. Во время инструктажа, предшествующего практическому экзамену, образ серьезного и самоотверженного героя, что сформировался у нее в голове с того дня, дал трещину. Парень, представившийся как Симидзуриу, не выглядел серьезным, он был расслаблен и шутил, и совершенно не обратил внимания, когда ему на это указали. Подобное поведение казалось излишне самоуверенным и немного невежливым и пренебрежительным по отношению к остальным. Но Урарака старалась гнать от себя лишние мысли и старалась сосредоточиться на экзамене, вот только все же не смогла полностью отрешиться от мысли и отвлеклась. В момент, когда она осознала, что находится на пути огромного робота, и тот через считанные секунды ее раздавит, Урараку захлестнула паника. Она забыла о своей причуде, а перед глазами начала проноситься вся жизнь. Было ли то совпадением или судьбой, или действиями высших сил, но именно когда всплыл памятный эпизод со спасением мальчика из реки, рядом с ней появился он. В следующую секунду Урарака уже осознала, что находится у него на руках, и все мысли из головы куда-то пропали. Осталось только чувство защищенности, тепла и спокойствия. Из столь приятного состояния ее вырвал грохот. Обратив внимание на внешний мир, Урарака увидела, что робот, чуть не раздавивший ее, заваливается на здание, попутно взрываясь, а также фигуру в воздухе. Присмотревшись, Урарака узнала в этой фигуре того неуклюжего паренька. И какого он творит? Ее спаситель тоже смотрел на паренька и хмурился. Урарака присмотрелась повнимательнее, чтобы понять причину, но ее отвлек голос другого парня, который на инструктаже пытался отчитать Рёу и того паренька. Он начал был очкарик, но запнулся и пристально посмотрел на Урараку, отчего она осознала, как сейчас смотрится со стороны. Вот только все естество требовало плюнуть на мнение окружающих и никуда не рыпаться. Да у него же ноги и рука сломаны. Слова ее спасителя отвлекли от смущающих мыслей, и Урарака присмотрелась к падающему парню. Теперь и она отчетливо видела, что с ним все очень сильно не в порядке. «Ты в порядке?» На этот вопрос очень хотелось отрицательно помотать головой, ведь Урарака понимала, что стоит ответить положительно, и ее выпустит из объятий, но усилием воли она переборола это эгоистичное желание и положительно кивнула, после чего была моментально, пусть и очень бережно, поставлена на землю. То, что и как говорил ее спаситель, заставило Урараку очень сильно задуматься над многими вещами и посмотреть на все под другим углом. В первую очередь, она уже не считала закон о запрещении использования причуд таким уж дурацким. Одна мысль о том, что этого паренька вообще ничего не будет сдерживать и у него посреди города опять начнет тело действовать раньше разума, становилась дурно. Следующая же мысль ее сильно потрясла: этот неуклюжий стеснительный паренек был опасен. И опасной была не его очень мощная причуда, а он сам. Вот придет ему в голову еще кого спасти, например, он увидит, как кто-то под машину может попасть, и ударит, чтобы остановить машину. Урарака посмотрела на робота и разрушения, которые получились вследствие попытки ее спасения, как утверждал этот ненормальный, и нервно сглотнула. Также выходило, что ее спасли дважды. Один раз от робота, а второй раз от последствий попытки спасти себя этого ненормального. Но вместе с тем Урарака узнала о своем спасителе много нового, и сама немного устыдилась. Да и как она могла видеть по лицам собравшихся, не одна она. Симидзуриу говорил правильные вещи, это подтверждала профессиональная героиня с огромным стажем. Для себя Урарака решила, что обязательно пройдет курс оказания первой помощи, это ей очень сильно пригодится, ведь она собиралась ориентироваться не на сражение, а на работу с завалами, с которыми с ее причудой будет очень легко справиться. Но благодаря словам своего спасителя она осознала, что ее причуда это только полдела. Для спасения жизни будет недостаточно убрать с пострадавшего плиту, нужно будет оказать ему медицинскую помощь. Урарака позже сама не поняла, как так получилось, что она увязалась за своим спасителем, а когда осознала, поняла, что даже не поблагодарила за спасение. Но стоило поблагодарить, в голову полезли глупые мысли, которые моментально оттуда вымел голос какой-то девочки, что, сверкая радостной улыбкой и махая рукой, неслась к ним. В груди что-то кольнуло, а настроение немного испортилось, а после парень, что подошел чуть позже за этой энергичной девочкой, сказал такое. Вот только когда ее спаситель развеял недоразумение, Урарака вместе с облегчением испытала досаду, а после как-то даже не думая согласилась на предложение сходить отметить поступление. Уже сидя в кафе, Урарака узнавала очень много нового о своем спасителе, да и с Миной Киришимой познакомилась получше, и узнала, как они познакомились с Рюу. За предложение обменяться номерами телефонов Урарака была очень благодарна Мине, так как сама, наверное, никогда бы не решилась предложить подобное. Но тут выяснилось невероятное. У Рюу не было столь жизненно необходимого девайса, как мобильный телефон. Это заявление просто повергло всех в шок. Урарака слабо представляла, как вообще можно жить без мобильного телефона. Но как выяснилось, можно. Живой пример сидел рядом с ней. Киришима со слезами на глазах восхищался своим Аники, который прошел настолько суровые тренировки и терпел такие лишения. Дальше больше, выяснилось, что Рюу полностью посвятил себя тренировкам и самосовершенствованию, и пусть он хорошо ориентировался в обществе, а не плавал в простейших понятиях, о многом он просто не задумывался. Вот, к примеру, он совершенно искренне на вопрос Мины о том, какие девушки ему нравятся, после долгого раздумья, в течение которого все замерли в ожидании, Урарака почему-то опасалась услышать, что ему нравятся энергичные, веселые, розовокожие девушки с рожками, ответил, что не знает. Просто не задумывался над этим вопросом до этого, и тут же сказал, что Урарака очень красивая. Правда, он за компанию и Мину назвал красивой, но в том-то и дело, что за компанию.